Глава 16. Нина пришла в себя под тиканье часов на тумбочке в палате платной клиники. Ранение по касательно, не проникающее в брюшную полость. Спасли ремень и высокая талия юбки. Она потеряла сознание от вида крови. Очнулась на операционном столе. Зашивали бок под местной анестезией. Отстраненно слушала неспешные разговоры врача с медсестрами про детей и суку-тещу, мешающую с ними встречаться. Первая хирургическая помощь оказана своевременно. «Какая тварь испортила такое тело?» – рассуждал вслух убеленный сединой эскулап. «Ну ничего», – пообещал он. «Мы тебе таких красивых бантиков навязали. Заживет и будешь как новенькая». Шрам на самом деле был первым на теле. На душе очередной росчерк острым предметом. Она никогда не видела прежде светловолосого парня, очень похожего на Стаса. Может, все среднего роста широкоплечие блондины со светлыми глазами дальние родственники? Треть России ходит в родне. Хотелось верить, что он не думал ее резать, хотел напугать и, если получится, стрясти деньги. Стас спутал планы, а ФСБшник вернул на землю. Не так просто быть вымогателем-одиночкой. Осталось выяснить, у кого взял информацию о богатстве многодетной бизнесвумен. Разбираться будет полиция. Проснулась. Голос Стаса прозвучал громом в тишине сияющей чистотой палаты в бежевых тонах. «Как себя чувствуешь?» Он поднялся со стула в углу у двери и сел напротив, повернувшись необезображенной половиной лица. Нина не могла понять, что кроме тоски по прежнему мужу ощущает под внимательным взглядом голубых глаз. Обида не отпускала даже сейчас. Моментально возникшее сравнение с Марианной. Теперь она тоже пострадавшая и может достойно встать с той в один ряд? Мученица, пусть и местного масштаба. «Нормально». Чуть слышно пересохшими губами. «Пить хочу. И домой к детям. Как твоя рана». Он достал воду из холодильника и налил в стакан, лишь когда она выпила ее залпом, оповестив. «Со мной все в порядке. Детей Анна везет сюда». Она наморщила лоб. «Зачем?» «Напугаются». И попыталась сесть. Тут же упала назад, зажав нижнюю губу, но не сдалась, а поднялась со второй попытки, свесив голые ноги и ухватившись ладонью за бок, успокаивая прежде всего себя. «Рана несерьезная, буду ездить на перевязке. Позвони, разверни назад». «Нет, на пользу пойдет, пусть и на такую маму посмотрят». Он положил ладонь на выглядывающее из-под одеяла колено. «Хватит строить из себя железную леди». Нина дернулась, но скидывать руку не стала. Она усмехалась, отметая претензию деспотичного самца, каким еще год назад Жуков не был. «Я такая всегда, просто ты отвык». Он качал головой, не соглашаясь, говоря совсем не то, что хотел. Умолчал, что обезумел, увидев, как к ней приставлен нож. Еле разжал пальцы на горле преступника, едва не лишив того жизни. С ума сходил, пока не услышал от врачей скорой, что рана не страшная. Ночевал в коридоре на лавке. Боясь, что ей станет хуже. А вслух? Два лидера в одной семье. Она вскинулась, категорично отрезав. «Я не готова сейчас это слушать и тем более обсуждать. С тех пор, как прилетели из Никарагуа, у тебя постоянно нет времени». Он усмехнулся, убирая ладонь. «Для разговоров с другими находишь». Она втянула воздух, пытаясь успокоиться. Все встречи проходили как раз-таки ради будущего его бизнеса в России, но оправдываться ниже ее достоинства. «Стас, ты ведешь себя как ребенок». Он подскочил со стула, начав мерить шагами комнату. Успокоился и остановился напротив, присев на корточки. И снова отвернулся, чтобы не показывать изрезанную шрамом сторону. «Так объясни, что между нами не так?» Голубые глаза горели. «Что тебя во мне не устраивает? В чем виноват?» Жуков не удержался, бросив со злобной ревностью. «Нашла лучшую кандидатуру?» Нина покачивала головой. Мужа прорвало, но так не вовремя. Она поймала себя на мысли, что где-то он прав. Говорить надо, если не хочет расстаться. А она не хотела. И спортсмен, очевидно, тоже. Прямо здесь и сейчас? И, не удержавшись, парировала. «Еще скажи, что захотелось моложе». Он принял слова за чистую монету, не заметив иронии, или мучился подобными догадками в последнее время. «Не удивлюсь», — двумя словами обвинил и сделал комплимент одновременно. На звонки не отвечаешь. Из дома выгнала. Нина массировала виски пальцами. Хотелось посмеяться над его ревностью и нежеланием видеть, что жена давно не так молода, как считает, не замечая морщинок в уголках серых глаз. Жуков эгоистично пользовался моментом. Напал на территории, где она не станет кричать, выслушивая несправедливые обвинения. А с другой стороны, что ему делать, если не хочет терять семью? Она откинулась спиной на стену, мечтая прямо сейчас оказаться в уютной спальне московской квартиры. Устало пробормотала. «Хорошо, возвращайся. Поживешь в гостевой комнате, пока разберемся, как жить дальше». Он согласно кивнул, взмахнув перед носом указательным пальцем. «Это в твоих и детей интересах». И поднялся, пообещав. «Я не оставлю вас больше одних. Видел же этого придурка, но не мог понять, чего хочет». Стас развел руками, оглядывая бледную жену и больничную комнату. «Допустил вот это!» – произнес твердо, словно давал клятву. «В первый и последний раз!» «Вот она, стена каменная, если бы не...» В дверь после короткого стука заглянула медсестра, предупредив и спросив одновременно. «К вам рвется следователь. Вы в состоянии с ним говорить?» Нина обрадованно кивнула, мгновенно соглашаясь, убивая опросом сразу двух зайцев. Неудобный разговор с мужем переносится, и ехать в полицию не придется. Нина устала отвечать на звонки. Она отключила звук в смартфоне и откинулась на подушке. Шум из детской, где мальчишки с веселым визгом висли на папе, выполняя несложные трюки. Занятия спортом для них теперь обязательны. Сдержанная Лиска при виде родителей вместе прошептала «Спасибо». Всем с его возвращением стало лучше, даже ей, как бы ни делала вид, что это не так. Стас заходил в спальню каждые полчаса, узнавая, чем может помочь. Она слышала, как он обещает сыновьям, что скоро все вместе поедут в Рязань навещать бабушек. Радостные возгласы любителей путешествовать по незнакомой, начинающей покрываться снегом родине родителей. Нина насторожилась. Если говорит о скорой поездке, то решил не шлифовать шрам или сделает это в ближайшие дни. Она отправила сообщение Юльке с просьбой уточнить дату, скользнув взглядом по пропущенным вызовам. Осталось ожидать, что Жуков скажет блондинке. Светличному надо было ответить. Меньше всего хотелось видеть его сейчас в квартире, а он точно примчится, получив повод дополнительно провести время с детьми. Он сразу ответил на вызов, начав сходу. «Что случилось? Я узнаю из третьих рук, что тебя пытались убить». «Не дождешься». «Как была дурой, так ею и осталась». «Потише на поворотах». «Кошка, если я вывез тебя из Мексики, значит, твоя жизнь для меня что-то значит? Я приеду». «Зачем? Вынос тела откладывается на неопределенное время». «Но не отменен». Поймал он ее на слове, в очередной раз подтвердив, что был и остается достойным противником. «Без тупых шуток обойтись можно?» «Да не хотел он меня убивать», пришлось ей оправдываться. «Денег просил». «Очень убедительно делал это, раз попало на стол хирурга. Он точно действовал в одиночку?» «Да, уже арестован и дает показания. Следователь сказал, что парень – сын одной из уволенных мною. За маму обида взяла». «Не верю». «Полиция разберется», – повторила она в сотый раз за день. Нина вздохнула. Полчаса назад такой же допрос с пристрастием провел Бероев, не доверяя преступнику. Бывшие договорились сделать ей нервы? «Паш, ну действительно, мне не до гостей сейчас, хочу отдохнуть». Она впервые за долгое время назвала Светличного по имени. Он замолчал ненадолго, точно подумав об этом же. «Хорошо, до завтра. Хочу кое-что предложить». Она не успела возразить. Короткие гудки били в ухо. Нина обвела спальню взглядом, высказавшись вслух. «Как в осажденной крепости, где снаружи отряд бывших, а я внутри». Она хмыкнула, осторожно прикоснувшись к повязке. Вся такая красивая, под защитой голубоглазого рыцаря. Можно было рассуждать сколько угодно о сложности в отношениях, но в трудные минуты они с Жуковым вставали друг за другой горой. Их любовный консенсус надо было сохранить любой ценой. «Ничего не хочешь?» Он, будто услышав мысли жены, заглянул в очередной раз в комнату. «Хочу. Стейк. Сейчас передам Наталье Егоровне». «Нет, сделай сам, как я люблю, с кровью». Она постучала рукой рядом с собой. «Предлагаю вместе поужинать». Стас растерянно улыбнулся, тут же натянув на лицо маску уверенного в себе мачо. «Хорошо». Он шагнул из комнаты, но обернулся, замерев на пороге. «С картошкой фри?» Она, улыбаясь, кивнула. «Гулять так гулять». Похоже, настало время поделиться последними новостями, и... Она закрыла глаза, представив, что может случиться. Рассказать правду об Илье, пока не узнал от кого-то другого. Вдруг Светличный прав, вымогатель действовал не один, и неизвестно, какова истинная цель нападения. Она с наслаждением разжевывала отлично приготовленный кусок говядины, восхитительная картошка и свежие овощи. Как не хватало ей вот таких посиделок вдвоем. Касание плечами. Перегляды под тихий смех просто так. Двое раненых телом супругов с растерзанными событиями года душами. «Боже, как вкусно!» – она говорила с набитым ртом. Он вытер салфеткой уголок пухлых губ. Она смотрела в голубые глаза, с сожалением думая, раньше бы слезал соус губами. Он усмехнулся, явно подумав о том же. «Хоть что-то я делаю лучше других», — сказал глупость, тут же о ней пожалев. Она сомкнула веки, осознав, что рассказывать в подробностях не нужно. Стас уже знает про отношения с Ильей. Остальное потом, когда подвернется случай. Нина вскинула голову, столкнувшись с мужем взглядом. «Я встречалась с Ильей и...» Выгнутые ноздри на каменном лице. «Я знаю». Она поморщилась. «Я не о том. Раз в курсе, то говорить не о чем. Оправдываться не собираюсь». Она отодвинула тарелку. Вкусный ужин и теплота момента испорчены одной фразой. «Он подготовит документы на наследство Мануэля». Усмешка на красивой половинке лица. Стас опять прятал изуродованную сторону. Она протянула руку, коснувшись кончиками пальцев рубца. Он дернулся, но не отстранился. «Глупый. Неужели думаешь, что я в ком-то ищу красоту?» Душу переполняла щемящая нежность, желание успокоить ревность и страхи, что мучают сильного духом мужчину. «Разве внешность имеет значение? Для меня ты самый лучший на свете, мой милый мальчик». Он прижался к ладони, сдерживая слезы. Она говорила за двоих. «Как думаешь, мы станем прежними? Вернем то, что было?» «Я люблю тебя». С придыханием, возбуждением в голосе. Она не могла пересилить себя. Секс с ним сейчас невозможен. «Знаю, но этого мало. Не хочу делить тебя с другой женщиной, даже с мертвой. Это выше меня». «Только я должен все простить и забыть». С горечью, но без упрека. «Да и не вправе они упрекать друг друга за эти месяцы». «Это другое». Нина пожала плечами. «Прощать нечего. Тело лишь получает удовольствие. Все к тому времени похоронили тебя. Я нет». Вздохнула она и положила вторую кисть на левую сторону груди Стаса. «Вот здесь я должна быть единственной. И ничего поделать с собой не могу». Как хотелось услышать, что не права, и в сердце была и есть только она одна, что много думал и все осознал. Он смолчал, в очередной раз сделав больно. Она не могла простить двойственность чувств, а он отказаться от той, что спасла от смерти. Все возвращалось к тому, что уже проходили. С разницей, что прогонять больше не станет. Повисшая тишина тягостно давила на нервы, холод в полном желудке и желание немедленно остаться одной. Нина тяжело поднялась, сложила тарелки на поднос. Он выхватил деревянный столик из рук, понимая, что вечер откровений закончен, едва начавшись. «Я отнесу и пришлю детей пожелать спокойной ночи». Растягивая слова и время, явно надеясь, что она передумает и предложит вернуться. Напрасно. Нина не стала спорить, борясь с подступающими слезами, зная, что спать им сегодня в разных комнатах. Она улыбнулась, с усилием растянув губы. Через секунды спальню заполнят детские голоса, и настроение непременно улучшится.